Ну, с этим поработаем, поймаем эту бабочку до того, как она махнет крылом. Адрес Кощеева я уже пробил, учетное дело его достал, он все равно ходит в милицию отмечаться каждый четверг. Тип это неприятный, об одном поражаюсь, как жертвы-то не видели, что это маньяк. Вид-то у него действительно как у психа, а они его подпускали, в машину к нему садились, отходили с ним со священных мест. У меня два варианта, как с ним поступить. Первое, оформить его за хулиганку как раз перед первым убийством, и тогда жертва останется жива. Но выходит, что будет сложно доказать, что это маньяк. Не скажешь же, что ты из будущего и в курсе этого, все только пальцем у виска покрутит. Второй вариант, караулить его на месте, это надежно, но рискованно для жертвы, потому что где именно он ее поймал и убил, маньяк тогда так и не выдал. Так что надо придумать вариант получше. Дед, которого мы искали, как раз вернулся из больницы в области и уже сидел дома, пил чай и смотрел по телевизору старый фильм «Берегите женщин». Нас он сразу пригласил к себе. Старик одинокий, жил один, родственников в городе не было. Идеальная жертва черных риэлторов, но банду мы уже поймали, а их место пока никто не занял. И сразу понятно, что жил он один, скучал. Радуясь, что мы готовы с ним поговорить, он сразу принес альбомы, показывал нам свои фото в молодости. Служил на флоте, довелось повоевать в Великую Отечественную войну, за что получил орден Красной Звезды и медали, а после войны побывал на корабле почти по всему миру, и отовсюду были снимки. Мы его и не торопили, смотрели, и в альбоме их было множество, и на стене висит целая куча. Витя ходил, внимательно приглядываясь к ним, а между делом дед налил нам чаю с малиновым вареньем и рассказал то, зачем мы пришли. Так оно что, я-то подымить вышел, дед показал на балкон, вижу, Валерка Филатов ковер тащит в машину, в Ниву свою, пьяный в усмерть, да он же каждый день бухат, и тащит, а темень уже во дворе-то, ночью-то не горят лампы-то, но вы его узнали, уточнил я, как, да по голосу, кричит, убил я тебя, Колька, чё делать-то, убил, а из ковра кто-то стонет, матюгается, так что не до конца убил-то, выходит, но Валерка-то бухой, как черт, в машину все засовывает. Я ему кричу, ты что, окаянный, дела что? Рассказывал тот в лицах, роняя по дороге гласные. Зря кричал, батя, сказал я, лучше бы просто по-тихому 02 позвонил, чтобы мы приехали. Так я и позвонил, но он уже уехал. А так, кричу, думаю, может, еще понял бы, что живой там еще был, покойничек-то. Мужик, завернутый в ковер, умер, но не от черепно-мозговой травмы, которую ему нанесли ударом стеклянной бутылки, а потому что задохнулся по дороге, слишком туго его обернули ковром. Это определил новый судмедвед Ванька, потому что ручка загремел в больницу. С ковром и трупом в нем все ясно, разве что надо подбить детали, потому что сам убийца был так пьян, что, судя по всему, на самом деле ничего не помнил. «Позвоню от вас», я показал на телефон в прихожей. «Конечно, конечно». Дед даже принес мне городской телефонный справочник. Аппарат у него стоял новый, не с диском, а с кнопками. На красном корпусе красовалась гравировка с дарственной надписью, такие выдали участникам войны на 50-ю годовщину Дня Победы. Пока набирал номер, подумал, что сейчас-то еще много ветеранов осталось в живых, многие даже бодрые, работают на дачах, сами ездят за рулем. Номер кабинета следователей в городской прокуратуре я помнил наизусть. Справочник не понадобился. «Слушаю, Румянцев», – пробурчал голос следака Димки. На фоне слышался гомерический конский хохот Кобылкина. «Димон, это Паха Васильев, опер», – представился я. «Ирину позови, ага, жду». «Здравствуйте, Ирина Константиновна», – нарочито вежливым голосом, но в шутливом тоне сказал я. «Товарищ старший лейтенант, Павел Алексич», – таким же тоном ответила она, наверняка улыбаясь. «Я вас очень внимательно слушаю. Звоню от свидетеля Матвеева, видел он нашего друга с ковром, и обитатель ковра на тот момент был еще жив, как мы и думали. Заеду вечерком, завезу объяснение. Ой, спасибо. А завтра Филатова из СИЗО привезут, повезем на эксперимент». Пока говорил с ней, у меня пропищал пейджер. Позвони в кабинет. Пейджер был только у меня, вот меня теперь и вызывали по нему постоянно. На мобилу не звонили только потому, что с нашей отц выхода на сотовые не было, а ни у кого из оперов своих трубок не водилось. «Паха, Софин это», набрав наш номер, услышал я голос Руслана. «Слушай, у нас бытовуха мокрая, похоже. С поселка тело в морг привезли, Его там участковый описывал, думал, что сердечный приступ, несчастный случай. А в морг привезли, оказалось, что задушена баба. Похоже, ее собутыльник придушил и сбежал, вся хата, говорят, синькой провоняла. Глянь труп своим наметанным глазом, что и как, вы же там с Витькой рядом. Заодно пусть поднатаскается. Группу пока на место происшествия собираем. Заедем, кивнул я. Работы много у всех, а морг и правда недалеко отсюда, недолго зарулить. Дядя Гриша, несмотря на недовольство, увез нас и туда. В морге ремонт с тех пор не делали, но стало как-то чище, особенно когда появился новый судмед. Ванька Игнатьев сидел за столом в чистом белом халате и что-то писал. Перед ним на полотне, тоже идеально чистом и белом, лежали секционные ножи, скальпели, особые пилы и китайский кухонный топорик. И нигде нет водки или спирта. Непривычная картина трудовой самоотдачи в этом кабинете. О, Паха с Витькой. Ванька поднялся и устало нас оглядел. Как раз клиентка к вам приехала. Уже осматривал? Спросил я, пожимая ему руку. Мельком, вас жду. Велено ничего не трогать. Думают, молодой Иван, неопытный. Труп привезли с поселка, сразу сюда. Бомжи грузили, уронили еще. Его жизнерадостность уже немного померкла после первых недель работы, но пошутить он иногда все еще мог. Анекдот слыхали новый? Ванька заулыбался. Открыл новый русский свое дело, фабрику. Вот, открылась она первый день. Он приезжает туда на новом 600-м Мерсе, заезжает в цех, собирает рабочих, показывает всем. Смотрите, какая тачка. И вот, если вы будете работать больше, у меня тачка еще лучше будет. Хах, нормально, да, этот я не слышал, сказал Витя, чуть хмыкнув. А то Степаныч, водила, каждый день их травит, сам же и хохочет над ними. А куда ручка-то делся? Я оглядел инструменты. У прежнего судмеда они в таком идеальном виде не были, чего его в больницу положили. Так в наркологию загремел, откалывается, Ванька вздохнул. И у меня работы теперь прибавилось, в одного теперь прорываюсь. А что случилось? Белочка, он вздохнул еще раз. Белая горячка, допился. Я его ходил утром проведать, говорит, ну после того, как меня прогнать хотел, матом говорит, что черти ему померещились, что за окном стояли и на латыни пели хором, как монахи в фильме. Рогатые, говорит, такие, волосатые, и поют, говорит, чтобы соседку прихлопнул. А он же латынь хорошо знает, у него же пятерка по ней была, рассказывал, понимал, что поют. Короче, перепугался и позвонил сразу куда надо, вот и упаковали его туда. Не в первый раз ведь его туда увозят, поделился я. Летом тоже увозили, до того допился, что с ним телевизор разговаривать начал, но потом отпустило. Да и сейчас под капельницей полежит, отколят. Не пил бы столько, вздохнул его коллега. Ну, погнали, позвал я. Хоть ты работаешь, Ванюха, а то бы без судмеда тут непонятно, что бы творилось. Ванька провел нас в мертвецкую, в общий холодильник. Вот и покойная, женщина лет 40, судя по лицу и телу, страдала алкоголизмом. Софин предположил, что задушил собутыльник. Но это еще спросим участкового, съездим сами на место преступления. А что было с этой женщиной в первой моей жизни? Смутно вспоминается, что на осмотр ездил Толик, а я был занят чем-то другим. Вроде бы зашивался, описывал трупы с места разборки Орловских с блатными. Парни с боевым опытом покрошили бывших зэков, без шансов для последних, хотя те и напали первыми. Люди слепого просто начали стрелять через окна кафешки, Орловские же палили в ответ, и более успешно. Зэков я не жалел, огребли, и ладно. Но разборка была в людном месте, в переполненном молодежном кафе, и кто-то из синих задел автоматной очередью официантку и двоих посетителей так, что хорошо, что этого не случилось в моей второй жизни. Это предотвратилось само собой, когда я уберег друзей Витьки и его самого от той судьбы. А сам Орлов вошел вслед за мной и покосился на тела. Покойников-то он, конечно, навидался на войне, его этим не смутить, но вот к этим убийствам на гражданке ему привыкнуть было сложно. Да и запах тут тяжелый. Но это ничего, привыкнет, задатки хорошего опера у него есть. Вот, душили здесь. Ванька показал пальцем на шею покойной. Следы асфиксии заметные. Не знаю, чем там участковый местный смотрел. Дело было ночью, время смерти, примерно около полуночи, плюс-минус 2 часа. Яков Вениаминович сказал бы точнее, но пока его нет. Да ты и сам хорошо справляешься, подбодрил я Ваню, и присмотрелся к следам на шее. И вот сейчас мне стало дурно, но не от запаха. Проворонили тогда, тихо проговорил я. Кого? Удивился Ванька. Погоди. Посмотрел еще раз, убедился. Оно, просто след неявный. Это у меня сейчас хватает опыта, чтобы судить точно. А вот Толик тогда проглядел. Проглядел и Ванька, но это сразу бы увидел матерый Ручка. Вот только Ручка и тогда лежал в наркологии после долгого загула. Но вывод сделать можно, и он мне очень не понравился. Первая жертва верхнереченского душителя появилась не 20 ноября, а именно сегодня. Эта женщина убита тем самым маньяком, это его стиль, я узнал след на шее. Надо брать его сразу, пока он не нашел следующую жертву. Глава 11. Дай фонарик. «У тебя был?» Я протянул руку и взял у Ваньки фонарь. Шершавый металлический корпус холодил ладонь. «Смотри, вот здесь душили, следы есть впереди, но вот здесь, по бокам, разрезано», увидел он, сощурив глаза. «Ща, погоди». Он вышел из холодильника и вскоре вернулся с лупой на массивной ручке. Мы присмотрелись внимательнее. На самом горле есть следы удушения, а вот по бокам, почти под ушами, заметен легкий разрез кожи, с обеих сторон, почти симметрично. «Витя, смотри», — позвал я Орлова. «В качестве урока по судебно-медицинской экспертизе будет. Видишь, жертва, скорее всего, была в кофте с высоким воротником, и удавка зацепилась за одежду». «Удавка?» — переспросил он. «Да, это была струна, то есть, скорее всего, потому что оплетка отобразилась, а не гладкая проволока. Но смотри дальше, убийца стоял сзади, а жертва сидела, вот он и тянул на себя, чуть вверх. И тут струна соприкоснулась с кожей, здесь и здесь, вот и получились разрезы, тонкие, вот участковый и не увидел, хотя он вообще удушения не заметил. А можно понять, что это за струна?» Орлов посветил фонариком сначала на один след, потом на другой. «Откуда?» «Ну, только если мы ее раздобудем и сможем сравнить с характером повреждений. Для пианино, думаю, слишком тонкая, да и я не знаю, сильно там гибкая струна или нет, чтобы задушить. Может, от гитары, последняя шестая, например, тут смаху не определишь. Вот Яков Вениаминович не вовремя заболел», сокрушался Ванька. «Он же в музыкальную школу ходил в детстве, на скрипке играл, что ли, сразу бы определил, чем душили». «Ваня, где одежда ее?» спросил я. «Ща». Он умчался и вскоре вернулся с пакетом. Женщину привезли в белой вытянутой водолазке, давно не стиранной, с желтым жирным пятном на груди. Но на воротнике заметен след, в увеличительное стекло видно, что текстиль чуть надорван. «Крови мало», — заметил Орлов. «Если бы не кофта, все бы разрезал, но и пальцы бы свои покоцал. Еще когда на Кавказе были, там чех один нашего часового задушил проводом от телефона, потом скрылся в ауле. Нашли по следам на руках, он пальцы тогда сильно порезал. Он сам машинально показал свои руки, и мы с Ванькой тоже. Конечно, пальцы у нас были целые, могли быть рукоятки специальные», предположил я, «но вообще это хорошее наблюдение, возьмем на заметку». На этом мы и в первую мою жизнь обратили внимание, что маньяк пользовался чем-то, чтобы не травмировать руки. Но саму удавку мы так и не нашли тогда, даже не сразу поняли, что он душил струной, уже потом разобрались, по следам на одежде и коже. Но куда он ее выбросил, маньяк Кощеев так и не признался. Он вообще ни в чем не успел признаться, но доказательств хватало для передачи дела в суд, да и поймали его на горячем, когда он при нас напал на девушку. Тогда мы его и взяли. Но перед судом его нашли мертвым в СИЗО, задушенным так же, как и его жертвы. Как выяснили потом, это постарался блатной сосед, у которого родственница погибла от его рук. Кто-то передал ему, что маньяк, совершивший это, находится с ним в одной камере, вот и хана пришла Кощееву. Хотя мы пытались выбить, чтобы его поместили в спецблок или в ШИЗО, в одиночку, но его посадили в общую камеру со всеми. Он вел себя хорошо, ни на кого не кидался, и руководство СИЗО тогда ответило, что не было оснований помещать заключенного в одиночку, да и особых условий для маньяков не существует. Но в этот раз надо поймать его раньше. Получается, он-то уже успел наследить, но в той жизни мы этого до 20 ноября не знали. Про маньяка я сказать не могу, но ведь явно, что труп криминальный, так что подключаем всех. Судмед уже здесь, скоро приехали криминалист Кирилл и следок из прокуратуры. На мою удачу, это был Кобылкин, с которым мы тогда и поймали Кощеева. Он сам, без брезгливости, осматривал тело, внимательно приглядываясь к повреждениям. «Вот же гад», — говорил он себе под нос, — «чуть не проглядели». И ладно, когда бандитов так душат, почти профессионально и хладнокровно, сразу понятно, что киллер, а тут обычная тетка, лишь бы не серия с маньяком нарисовалась. «Сплюнь», — сказал возившийся с фотоаппаратом Кириллу. Кобылкин три раза поплевал через плечо, только правое, и легко постучал себя по лбу костяшкой пальца. «Про серийных убийц лучше только фильмы смотреть или книжки читать», — произнес Кириллу, целясь из фотика, чем самим сталкиваться. «Твари они», — он похлопал себя по карманам, разыскивая сигареты. «У меня друг работал на югах, он рассказывал, как возили Чикатило на следственный эксперимент. Тот пальцы гнул, понты кидал, весь такой страшный и крутой, психа из себя корчил. А когда местные прознали, что маньячило-то рядом, хотели его прямо на месте кончить. Вот так весь гонор сразу и ушел. Боялся, падла, что линчуют, сбежать хотел, ссался. Они всегда боятся. По ящику про это показывали», — поддакнул Ванька. «То же самое говорили, что боятся, и что все маньяки всегда жаждут славы, поэтому хотят, чтобы их поймали». «Ну тут, Ванька, палка о двух концах», — Кобылкин задумался. «Есть те, кто славы жаждет, и типа их ловит поэтому, сами попадаются, осторожность теряют. А есть те, кто славы не жаждет, и вот их не так-то просто выловить. Они убивают, чтобы голод свой утолить, и не желают никакой огласки, хорошо прячутся. Таких труднее всего взять». Мы с удивлением посмотрели на следака. Откуда у него такие познания в психологии серийных убийц? Будто он в спецгруппе какой состоял по отлову этих гадов. Но нет, он в нашей области работал, в провинциальной городской прокуратуре банальным следаком. Маньяки у нас водились, но не часто. Вернее, я вот одного только и помнил, Кощеева, но здесь мы с ним еще не успели поработать. «Да по крим-психологии мы проходили», — отмахнулся следак, уловив на себе наши недоуменные взгляды. «Ну а пока Кобылкин начал писать протокол, мы с Витькой выяснили, что убитая — это медсестра Федорова из поселковой больницы, а раньше работала в районной. Ее узнал один из санитаров, который иногда приходил помогать в морге. Ничего конкретного не сказал, кроме того, что много пила, а детей забрал первый муж и увез в область еще летом. А он ее...» — тихо проговорил Орлов и с опаской огляделся, — «тоже того, маньяк же. Следов таких нет». Ванька смотрел, — сказал я. «Знаешь, маньяки и серийные убийцы бывают разные. Кто-то получает возбуждение от этого, кто-то — псих, голоса там ему шепчут или еще что-то, ну или верит во всю эту оккультную тему, модно же сейчас. А кто-то считает, что тем самым очищает мир от скверны и недостойных жить. Типа, есть и такие, Витька. И этот наш Кощеев, скорее всего, как раз из последних, потому что жертвы были нетронутые в сексуальном плане. Кроме первой официально зарегистрированной, но там просто была расстегнута одежда. Ну и по последней ничего толком не скажешь, ведь мы его и остановили прямо во время нападения. И про это тогда писали в газетах, что, мол, менты поймали не того, потому что Кощеев сидел прежде за изнасилование, да и последнюю жертву пытался изнасиловать. А этот маньяк, вроде как, жертв никогда не насиловал. Но после его смерти в СИЗО новых жертв не было, поэтому вопрос вскоре был закрыт. Да и видеозаписи допросов убедили общественность, что он действительно псих, а не притворяется. Возможно, по итогу его бы даже отправили не в тюрьму, а в психушку, но тогда еще шло следствие, и судебно-психиатрическая экспертиза еще не была закончена, как он умер. Но вопросец-то в целом неприятный: почему сидевший за износ зэк просто убивал своих жертв и под юбки не лез? Да и по какому принципу он выбирал их, тоже непонятно. Случайных? Именно из-за этих нюансов я собираюсь все подбить и взять гада официально, а не поеду к нему ночью прямо сегодня, чтобы разнести ему башку из неучтенного ПМ, во избежание дальнейших жертв. Пусть и не признается сам, доказательств найдем достаточно. Ну и дела. Орлов покачал головой, когда мы вышли на свежий воздух. Увижу его, походу, прямо там и захлестну, сволочь. Да погоди пока, успеешь. Сначала надо найти. Поехать бы сразу на адрес к Кощееву, но процесс должен идти как положено. Сначала, место преступления, туда нас и повез дядя Гриша. Сегодня он был необычайно разговорчив, рассуждал про выборы. На это его натолкнул большой плакат на стене больницы, где был изображен кросс с большой припиской «Выбирай правильно». Выборы мэра Верхнереченска 1996. Иван Гордеев, Кандидат 1. Я очищу город от бандитов и наркотиков. Что говорил водитель себе под нос, разобрать было сложно, но суть его монолога такая же, как у одной еще не вышедшей песни про выборы кандидатов. Убитая жила в поселке, туда мы и приехали, завалившись в участковый пункт милиции, отдельно стоящую избу посреди частного сектора. Сидящий там мужик в очках, усталый, забегавшийся, зарывшийся в тоннах отчетности, как и любой участковый, перепугался, что на его участке возник криминальный труп, а он не углядел, и все пытался доказать нам, что она, мол, просто померла. Потом взял себя в руки и начал объяснять детально. «Да я думал, что без криминала», — оправдывался он, вытирая лоб. «Пила-то она как мужик, цирроз, все дела. Еще от нее и муж ушел, детей забрал, и сожитель все хотел свалить. Раз ушел со скандалом, так она его догнала, по башке настучала шваброй и назад затащила. Боевая баба была», — заметил Кобылкин. «А где этот сожитель?» — спросил Орлов, хмуря лоб. «Поговорить бы с ним». «Так увезли его к вам позавчера». Участковый потер затылок, набухался, к людям приставал, драться лез, деньги клянчил. Вот и доклянчился. Потом участковый вдруг выскочил из избы и вскоре, минут через пять, притащил незнакомого нам парня лет 20. Рослый парнишка, чуть ли не под 1,90 м, не на шутку перепугался и долго путался в том, что говорил. Наконец, мы добились от него, что сожитель погибшей Федоровой позавчера приставал с той же просьбой как раз к нему. Я с тренировки иду, а он на пути встает и спрашивает, есть 10 тысяч. Парень по очереди смотрел на нас вытаращенными глазами. Я говорю, нет, а он опять, да я на войне был, в десантуре. Дай сигу, пока я добрый. А он воевал, хмурясь, поинтересовался Орлов. Даже в армии не служил, участковый, слушавший это, хихикнул. В портки, говорят, ссался. Но как выпьет, понты гонит, что чуть ли не Берлин брал в одиночку на танке. Метр с кепкой, а понтов, мама не горюй. У него морда все в шрамах, постоянно лезет и получает. И что потом, да говорит мне, продолжал парень, ты че, спортсмен? Я говорю, да. А каким спортом занимаешься? Спросил я. Фехтованием, начал объяснять он. У нас секция в городе, тренер собирает, но это, мы не заточены. На соревновании вот в область ездили, на прошлой неделе, третье место занял. Вот, парень вытер вспотевший лоб. Да не пугайся, я в курсе, что такое спортивное фехтование. Ты ему так и сказал, он закивал. Говорит, что я лох, лучше бы боксом занялся. И говорит, давай покажу, как бить надо, а у меня рапира тренировочная при себе была, в чехле нес. Вот и я тоже показал. Короче, сожитель погибший оказался не слишком умным человеком, раз решил, что занимающийся фехтованием рослый парень не представляет опасности для плюгавого алкаша. Это было большой ошибкой. Ему стоило подумать получше, потому что я осмотрел спортивную рапиру парня, тот принес мне ее показать. Этой почти метровой железякой весом около килограмма можно захлестнуть кого угодно, даже несмотря на отсутствие острия и лезвия. Сделали ее из арматуры кустарным способом, потому что покупать настоящие спортивные рапиры было дорого, да и портить их жалко. Поэтому качественные фабричные оставляли для соревнований, а тренировались вот такими оглоблями. На одном конце рукоятка из синей изоленты и жестяной чашки, на другом – кусок плотного поролона, чтобы случайно кого-то не покалечить при уколе. А что поделать, 90-е на дворе, денег нет, а чем-то заниматься хочется. Короче, привыкший размахивать тяжелой железякой крепкий подготовленный парень просто настучал напавшему по ребрам своей рапирой, вывалил в снегу и ушел, а тот, когда очухался, принялся кидать камни обидчику в окна. Одно он разбил, пришлось вызывать милицию. Псники прибыли из города и разобрались быстро, так что алкаш уехал на 15 суток. А это значит, у него есть полное алиби, а за хулиганство пусть с ним разбираются другие. Парня мы, расспросив, быстро отпустили, чему он был как-то уж очень рад, видимо, все время думал, что мы хотим ему впаять срок за превышение самообороны или изготовление оружия. В общем, сожитель нам пока был не интересен, и мы отправились на место преступления, пешком, здесь было недалеко. Во дворе дома покойной были беспорядочно разбросаны дрова, какие-то поколотые, какие-то еще нет, рассыпаны уголь и зола. Через снег проглядывалась неубранная с лета трава и скелеты грядок. Ее уже пожарные штрафовали, участковый показал на куче пепла, что вываливает прямо во дворе. Это ведь если уголек и ветер, половину поселка спалит. Во дворе был гараж, но пустой, и собачья будка, но саму собаку, по словам участкового, забрал муж вместе с детьми и кошкой. Снаружи ничего интересного не было, и мы пошли в дом. Внутри грязно, немытая посуда лежала кучей в белом банном тазике, рядом с печкой были сложены дрова и уголь, тоже прямо на полу. Очень холодно, печка прогорела еще ночью, вот дом и выстыл. Даже тараканы замерзли, бегали так неохотно, медленно, а их тут целая колония. Ну а запах, носом лучше не дышать, застарелый перегар, смешанный с табачным дымом и затхлой сыростью. Еще воняет тухлой едой, нестиранными вещами и чем-то прогорклым. Орлов поморщился, а я и носом не повел, привычен. Много таких хат по долгу службы повидал за две своих жизни. Дрались, Орлов показал на сдвинутый стол и опрокинутую табуретку. Посуда, часть объедков и разлитая бутылка водки валялись на полу, на пыльном ковре со следами от окурков. Витька прав, сопротивление было, скорее всего, убийца накинул удавку сзади, и жертва начала дергать ногами, задев стол. Выглядело так, и, думаю, Василий Иванович с нами бы согласился. Следок Кобылкин осторожно поднял платком с пола бутылку водки Распутин и посмотрел на свет. На этикетке был изображен сам Распутин, и его портрет должен был меняться, наклейка голографическая, и этот деятель, если посмотреть под определенным углом, подмигивал покупателю. Якобы, это признак того, что водка не поддельная. Впрочем, этикетки эти подделывали, только в путь. «Кирилл, глянь здесь пальчики», – распорядился Кобылкин, поворачивая бутылку перед глазами. «Вроде четкие следы, а нет, потертые. Я все равно гляну», – криминалист кивнул и оглядел комнату. «Вот же гадство, пропила, походу». Он показал на ковер, висящий над диваном. В него было вбито два гвоздя, и на снимке, стоящем на телевизоре, была запечатлена семья погибшей, сидящая на этом самом диване, и видно, что на этих гвоздях раньше висела казачья шашка. «Шашка была, да», — подтвердил участковый. «Дед-то у нее казаком был, но куда-то дели потом. Пропила, походу. Ну а мы с Витькой нашли кое-что другое. В глаза нам бросился шкаф с выломанным замком, стоящий в спальне. Замочек-то декоративный, такой можно открыть ножиком, но кто-то дернул так сильно, что хлипкий механизм просто отломился. Внутрь были побросаны вещи, и среди них валялась деревянная шкатулка, у которой на крышке изображена какая-то богатая женщина в пышном платье. Шкатулка лежала на боку, внутри ничего, но по опыту я знаю, что в таких часто хранили драгоценности. Я бы сказал, что хозяйка все пропила, но зоркий Витя заметил кое-что еще. Между рассохшихся досок пола застряла золотая сережка с красным камнем. «Уронил», — догадался он. «Тот, кто ее убил, сережки, наверное, хотел забрать. Странно, что она их не загнала еще». «Звучит логично, правда, маньяк такими вещами на моей памяти не занимался, Кощеев ничего не воровал у жертв. Правда, если это первая убитая, он мог растеряться и просто взял ценные вещи по зоопарке. А может, просто пришел ее грабить, и при этом убил, а потом втянулся. Но идти грабить с удавкой, нет, все было не так, он явно пытался заметать следы, чтобы все выглядело ограблением, а потом обнаглел и стал убивать так, без всякой постановки. Кирюха, с фоткой я показал пальцем, и сделай мне экземплярчик. Если где-то есть вторая, может, получится найти. Ну и мне заодно зацепка, в том плане, что будет повод явиться к настоящему маньяку. Скажу, мол, что искал сережку, стукач на рынке указал на этого человека, что он пытался продать золото убитой на рынке, а дальше, по обстоятельствам. Да и раз он украл драгоценности, то или они будут у него, или он и правда будет пытаться их сбагрить, если уже не выкинул все по дороге. Но проверить все равно стоит. На всякий случай я спросил у участкового, якшалась ли погибшая с бывшими заключенными, и тот кивнул. И сожитель этот, который по хулиганке пока закрыт, раньше сидел, и еще какой-то мужик, который ходил к ней, явно был из зэков. Может быть, если покопать дальше, обнаружится связь Кощеева с убитой, ведь часто бывает, что первые жертвы маньяка – те, кого он знал лично, а работа на месте не стояла. Кобылкин уехал в прокуратуру, мы отправились к себе в ГОФТ. Там как раз подписали один рапорт, что я давно ждал. Наконец-то мне вернут мой ПМ, потому что с тех пор, как я вернулся с реабилитации, я ходил без табельного. Но без оружия оперу работать не положено, и мы хитрили. Мне выдавали по указанию руководства укороченный калаш, для которого я приспособил сумку из кожзама, а пистолет сначала долго лежал в области, а потом ждал меня в оружейке. На нем же мокруха, я застрелил из него Кузьмина, вот и отправился он к криминалистам, а потом началась бюрократия. Хотя, сказать честно, немного жаль расставаться с автоматом. ПМ, конечно, хороший ствол, но автомат – совсем другой уровень. Хорошо бы себе калаш оставить, пошутил я, выдавая рапорт заму по тылу. Лысый тыловик шуток не понимал, поэтому недовольно на меня покосился, но бумажку подмахнул. Я немного постоял у окошка оружейки и, наконец, получил назад свой потертый ПМ. Оружие тут же легло в руку, будто из нее и не уходило. Хороший ствол, вроде и делают такие пушки миллионами, а вот именно к своему я привык так, что мог поразить даже цель размером с глаз. Уже проверено на практике. В коридоре второго этажа меня поймал Шухов. «Васильев!» — вскричал он и поморщился, потирая живот. «Давай, короче, все равно не занят, надо поработать. Там жмур лежит в центре города рядом с вечеркой, разборки бандитские, похоже. Съезди, посмотри, что и как, и стажера бери, пусть учится, все равно ничего не делает. И смотри мне», он строго посмотрел на меня, «чтобы без всяких серий, как в тот раз, и не пали во все стороны, раз пистолет вернули». «Я без причины и не стреляю», сказал я, но Шухов уже убежал, не дослушав. Вот всегда так, когда у начальника приезжает жена из Китая, сам Шухов наедается всяких деликатесов, а потом постоянно бегает в туалет, только издалека наорать успевает. Он неловко подбежал к туалету для руководства, открыл дверь своим ключом и захлопнул ее за собой. Ключ, как и в прошлый раз, остался в замке, а по коридору уже шел Василий Иванович, что-то насвистывая. Мимо такого в этот раз пройти он точно не сможет. Я повернулся и отправился в кабинет, делая вид, что не услышал, как в замке провернулся ключ. «Витька, погнали», — позвал я, заходя в кабинет. «У нас еще жмур, а что с той женщиной делать?» — спросил он, отставляя в сторону граненый стакан с чаем. «Надо же искать убийцу. Вот так мы и работаем, над всем сразу, разрываемся», — пояснил, легко пожав плечами, я. «Да и сам видишь, только что был полный кабинет, а сейчас все разъехались, кроме Устинова. У якута Столи тоже свое дело, только что умчались. Ну, погнали», — кивнул он и присмотрелся ко мне, нахмурив взгляд. «Слушай, Паха, а у тебя вид такой, будто зацепки какие-то есть. Настоящий опер, Витька, всегда в голове все обдумывает. Никогда не знаешь, когда озарение придет. Но съездим с ним на труп. А вот вечером я явлюсь в гости к маньяку, присмотрю за ним повнимательнее. Надо только взять кого-то, чтобы прикрывал мне спину, потому что загнанный в угол зверь всегда опасен». Глава 12. «Там кто-то кричал?» — спросил Витя, остановившись на лестнице между первым и вторым этажом ГОФТ. «Послышалось тебе, поехали, работать надо», — подтолкнул я его в спину. «А то Шухов потом блажить будет. Завтра планерка, будет показатели зачитывать опять и орать». Орлов послушался и спустился, а где-то позади нас снова раздался приглушенный крик, будто узника пытали. Но это был вовсе не узник, вернее, уж точно никого не пытали. «У нас важное дело, нам возвращаться некогда. Да и, думаю, другие оперы тоже срочно вдруг найдут, чем заняться, лишь бы не открывать запертую дверь в туалет. Ведь кто первым откроет, тот и будет виноват». Дядя Гриша повез нас в сторону вечерней школы, где и нашли тело. Парень в черной куртке с капюшоном как раз лежал рядом с двухэтажным старинным зданием, построенным еще до революции, там и располагалась вечерка. Тело живописно раскинулось на снегу, а вокруг все было забрызгано кровью. «Битами поработали», — сразу заявил молодой судмит Ванька, поворачиваясь спиной к морозному ветру. «Со всех сторон его мочили, целого места не осталось, еще и выбирали, куда побольнее бить. И вот, смотри, вид такой, что его будто грузовик переехал. Умирал, короче, долго». «Свидетели есть?» — спросил я у пстников, куривших рядом с УАЗиком. «Короче, видели в школе?» В окно один хрипло кашлянул и показал на здание. «Вот этот тип здесь весь день стоял, руки в карманах, а к нему другие типы какие-то мутные подходили, за руку здоровались якобы. Тетка наивная», он усмехнулся, «здоровались они, как же, дозу он передавал нарикам местным. А потом подъехала девятка вишневая, Выскочила братва с битами и давай его хреночить. Ну а кто и что, молчат, лиц не видели, номеров тоже. Как обычно, короче, внутри УАЗика ППС сидел следак Димка, там он писал протокол осмотра места происшествия, положив бумагу на папку из кожзама. Кирилл тем временем щелкнул лежащую в стороне биту, перемазанную в крови. Колотили ею с такой силой, что аж треснуло. После этого криминалист сделал снимок стены школы, где через трафарет была сделана надпись: «Видишь торговца дурью? Отправь нам сообщение с номером пейджера». «Барыга?» – спросил я, глянув на тело. «Выглядит как барыга. О, а я его знаю». Витя склонился над покойным и вгляделся в опухшее лицо. «Морда-то покореженная, но это точно он. Учился со мной в школе, на два класса старше. Травкой он торговал, описырец, а потом, пацаны говорили, серьезнее взялся за дело, герыч начал толкать по дискотекам. Кто-то сообщил о нем. Криминалист, услышавший наш разговор, хмыкнул и показал на надпись. Вот и приехали. Да тут дело такое, старший наряда ППС, рыжий мужик с большой родинкой над губой, шмыгнул носом и отбросил сигарету в сторону, что этот хрен здесь давно стоял. Мы его как-то раз брали, увозили, а потом и анализы у него хорошие оказались, без дури, а в пакетике мука насыпана. Короче, отмазался и опять сюда вернулся. И сообщение, он показал рукой на надпись, местные точно слали. Вот только они никуда не доходили, не трогали Цуцика. Как неприкосновенный был, мать его. Пацаны говорят, сказал Витя, глядя на меня, что это люди Кросса оставляют эти надписи. И барыг тоже они увозят, но не всех. Короче, своих-то они не трогают, только чужих. Рыночная, чтоб ее так, экономика. А у тебя пацаны много знают, я одобрительно кивнул. Ты их спрашивай иногда по работе, не помешает. Ну, в том, что эти надписи про поиск барыг, часть предвыборной кампании Кросса, мало кто сомневался. И то, что своих собственных торгашей дурью универмаговские не трогали, в городе уже прознали. По сути, эти надписи нужны для зачистки конкурентов, чтобы убрать левых барыг, а на их место поставить своих. Не все так благородно, как выглядит. Так что вариантов может быть несколько. Тут или люди Кросса забили наркобарыгу, чтобы донести до избирателя, будто сам пахан будет избавлять город от наркотиков, как и обещал, пусть даже неофициальными методами, сейчас время такое, что многие это молча одобрят. Ну или барыга отстегивал долю Кроссу, но встал на точку, когда сам Кросс это запретил, ведь до момента, пока не пройдут выборы, все должно быть чисто. Вот парня и показательно наказали, они увезли куда-нибудь по-тихому. Ну или еще возможен другой вариант развития событий, это все часть криминальных войн города. Просто еще один ход в партии. В общем, дело на первый взгляд, явная темнуха и бандитские разборки, поговорю с отцом, должна быть его тема. Оформили мы все как положено, вернулись в ГОФТ. Там стояла ругань, но орал, что неожиданно, Федорчук, да ты задолбал ключи терять и запираться там. Орал он на Шухова в своем кабинете, но это слышали все даже через закрытую дверь. Зачем вообще замок туда придумал? Чтобы сегодня же сняли. Заел опять, сокрушался тем временем в коридоре Устинов, разглядывая выломанный замок, в котором торчал ключ. Вот Вадим Петрович и застрял, бедолага. Эх, думаю, заело не без причины. Но, похоже, Шухов выбил дверь изнутри плечом, когда ему надоело кричать. Хорошо хоть, ему не обязательно ходить с пистолетом, а то бы еще стрельнул в замок. Василий Иванович и о таком случае рассказывал. Но сейчас попадаться Шухову никто не хотел, и все торопливо расходились кто куда. Паха, как договорились, окликнул меня Толик, надевая зимнюю кепку. Вечером сегодня, ага, я кивнул. Придем, готовь проставан. У меня уже одного щенка застолбили, Толя засмеялся. Витя вот тоже хотел себе, я похлопал Орлова по плечу. Подскажем, когда будут. Ну и там еще будет просьба одна. Толян, вечером сделать надо будет одну штуку. Да не вопрос. А что с лицом? Я заметил странный красный след у него на скуле. Почти пропало, но все равно заметно. Дрался с кем-то? Ты нас зови сразу. Прискачем, порвем кого угодно. Да там ерунда. Толик отмахнулся и поправил челку. Разобрались уже. Он как узнал, что я мент, все-то ходит извиняется. Так и не объяснив, что случилось, Толян свалил. Мы тоже не стали задерживаться. Возьму. Короче, Толяна он надежный, как автомат Калашникова, и вопросы лишние задавать не будет. Он и прикроет от маньяка, «Если что-то пойдет не так, а у тебя что-то серьезное намечается?» – спросил Орлов. «Помощь, ты-то нас всех много раз выручал, я недолго подумал. Ладно, возьму и его с собой, пусть привыкает, что опера ноги кормит, а работа у нас такая, требует многих нестандартных решений и действий». «Хорошо, зайду за тобой вечером», – сказал я. Пока была возможность, вернулся домой почти вовремя, то есть не позже 10 вечера, покормил Сан Саныча кашей, хотя он сначала пытался всучить мне поводок и идти гулять, и только после этого вывел его на улицу. Зимой-то с ним тяжело, хоть и ноябрь, а снега много, после каждой прогулки надо тщательно вычищать ему лапы. Это потом зимы сломаются, и снег почти перестанет идти, морозы такие будут редки, но сейчас еще холодно и снежно даже в ноябре. Зашли мы с псом за Орловым, дальше потопали пешком за речку, где в частном доме жила подруга Толика и где часто ошивался он сам. Туда же Толян поселил овчарку, ту самую собаку, которая тогда охраняла тело прежнего убитого хозяина. Мы ее забрали, и овчарка Герда уже привыкла к новому владельцу. Ну а раз привыкла, да и время подошло, то мы и решили познакомить с ней Сан Саныча, ведь обе собаки породистые. «Как там говоришь?» – смеялся Витя по дороге, когда я рассказал ему одну историю. «Учуял суку и сбежал, испортил вам всю операцию, вот я вас тогда и позвал на помощь с этим султаном. Но вышло все чисто, и злодея задержали, и стволы нашли. Короче, все как надо сделали. Во дворе дома горел фонарь. Собаки тут же залаяли друг на друга, едва учуяв запах, пришлось успокаивать. «Цыц, Герда!» – прикрикнул Толя, выхода на крыльцо. «Знакомиться бум, ха, к тебе кавалера привели». Услышав его голос, Герда затихла и завиляла хвостиком, Сан Саныч тоже не зверствовал. Убедившись, что собаки принюхались, познакомились и друг друга рвать точно не собираются, мы их запустили в вольер и закрыли, пусть-ка останутся здесь на пару дней. Так, Толя положил руки на пояс, глядя через сетку на ритуал обнюхивания собак. «Ну и когда они уже да чтоб я так жил?» – с завистью сказал он, видя, что Сан Саныч уже вскочил верхом. Даже в кафешку не пришлось везти и конфеты покупать, сразу к делу перешли. Без всяких соплей и цветов, не то что у некоторых. «Пошляк ты, Анатолий», — сказала ждущая на крыльце рыжая девушка в короткой шубе и пошла в дом. На ходу бросила: «Все об одном думаешь». Там же на крыльце курил крепкий парень в одной майке, несмотря на мороз. Он молча зашел следом. «Это он тебе приложил?» — шепотом спросил я, шутливо ткнул Толика локтем. «Он приложил, спортсмен же», — Толя хмыкнул. «А я его опрокинул, самбо же, да и здесь руку набил всяких быков опрокидывать. Он сестру пришел воспитывать, типа чё она со мной связалась, и на меня бычить начал. Но ты это, Паха», — добавил он встревоженным тоном, — «мы все порешали уже с ним, нормальный он пацан, просто импульсивный малость, молодой. Все нормально, закончили, терок каких-то нет. Даже выпили вечерком, молись. От него и правда немного несло спиртовым свежачком. Ну если что, зови. Погнали, почую им хоть». Толя показал на дом. «Пошли, Витек, а чё ты там стоишь, как бедный родственник? Да и чё им мешать?» Он кивнул на вольер, там собакам было явно не до нас. «Ну и щенки там будут, во, огонь, а не щенки». «Ладно», — я кивнул, — «чай попьем и пойдем». Попили чай с мятными пряниками и домашними калачами и отправились пешком в город. Перед этим я тщательно проинструктировал хозяев, чем кормить собаку в мое отсутствие, потому что работы у Сан Саныча много, и питаться ему надо хорошо. По пути обсудили очередное заточение Шухова, убитого сегодня наркобарыгу, но главное, задушенную медсестру. «Лишь бы не серийник», — переживал Толик. «Его же хрен найдешь, а Шухов всю кровь выпьет, пока ищешь. Но у тебя какие-то наметки есть, Паха? Видел тут нашего знакомого, Генку ювелира?» — начал я. «Мне Кирилл делал фотку той сережки, и вроде бы ювелир видел такую у одного бывшего зэка, продавал он ее кому-то. Ювелир его не видел, да я с ним даже и не говорил. Мне-то главное, что есть повод проверить маньяка так, чтобы никто ничего не заподозрил. Вообще, ювелир, и сам сидевший много лет, Кощеева, в теории, на зоне видеть мог, общих знакомых наверняка имел, а те должны были предупредить всех блатных, чтобы не имели общих дел с петухом, так что эта присказка подходит. А все вопросы с начальством, почему, мол, поперся на хату к подозреваемому, закрою тем, что получил оперативную информацию от осведомителя. Короче, проверю все сам. Если и правда найду драгоценности или струну, закроем Кощеева еще до того, как он продолжит серию. Надо будет только убедить Кобылкина выбить санкцию на обыск у прокурора. Адрес Кощеева я видел в деле, жил он в старом районе, который так и назывался, старый город, с большими просторными квартирами в домах. Правда, большинство из них со временем превратились в коммуналки. В этих домах раньше здесь жили ученые и военные, даже памятные таблички остались на стене, но сейчас комнаты сдавали всем подряд. Здесь постоянно бухали, дрались и воровали, да и, по слухам, в этом районе было открыто несколько шалманов, наркопритонов и точек, где льют паленую водку, а точнее гидролизный спирт из области, который гнали на заводе из опилок, забористое пойло. В общем, всего за несколько лет приличный район превратился в рассадник правонарушений, обитель наркоманов и алкоголиков. Черное гетто мы его называли, так что место было нам знакомое, часто приезжали сюда брать очередного клиента или осматривать труп по бытовухе. Так, сказал я перед нужным нам подъездом, Витя, учти, действуем мы не совсем официально, нам сейчас главное... самим понять, насколько этот тип связан со всем этим. Если найдем улики, не кипишуем. Сделаем все по УПК, официально выдернем группу, проведем осмотр. Если просто вот так взять улики без протокола, потом дело посыпется. Ладно, если прокурор не заметит нарушения по изъятию и судья глаза закроет, пока можно с ними договориться, идут навстречу. А вот если ушлый адвокат попадется, были у нас такие прецеденты, то синим пламенем обвинение в суде сгорит, а ублюдок на свободу выйдет, и нам, опять же, пятно. Поэтому будем действовать по обстоятельствам, но, как говорится, в рамках закона. Усек, да, я понимаю, он кивнул. Втроем нам там будет тесно, так что ты его карауль в подъезде. Если явится, задержи его на лестнице, потребуй документы, это делать можно, а мы ненадолго. Если он в комнате, поговорим с ним сами, глядишь, расколется. Подожду, Орлов снова кивнул. А как его узнать? Смотрел Фредди Крюгера, я хмыкнул. Да, вот как только увидишь, сразу поймешь, о ком речь, не спутаешь. Я теперь сам хочу это увидеть, что за Фредди Крюгер там, еще и с удавкой. Хохотнул Толя и монотонно прочитал считалочку из известного фильма ужасов. Раз-два, Фредди заберет тебя. 3-4, запирайте дверь в квартире. 5-6, Фредди хочет всех вас съесть. Хе-хе, дверь в пятую квартиру. Обитая потрескавшейся кожей старого больного дерматина, судя по плачевному виду остатков черных лоскутов, почти никогда и не закрывалась, заходи, кто хочет. Только я ее открыл, в нос сразу ударил запах затхлости, чего-то сгоревшего на кухне, сырости и канализации. Действительно, коммунальная квартира, как в песне, только в этой не так весело и соседи, не такая дружелюбная семья, как у Дюны. Кто-то ругался, где-то хрипела музыка. Из одной комнаты магнитофон заорал на всю катушку «I'm Skidmin», и дальше следовал набор звуков, который повторить сложно. При этом кто-то начал бить в стену чем-то тяжелым и орать, чтобы музыку убавили. Стертый до досок, грязный и жирный линолеум под ногами скрипел, лампочка на потолке моргала. У входа беспорядочно были свалены тапочки и ботинки, снег с них будто никто и не стряхивал, вот и натекли лужи. Здесь же стоял тазик с землей, очевидно. Туалет для чьей-то кошки. Я кивком показал Толе, куда идти. Мне интересно выкрашенная в белый дверь, комната Кощеева. Над дверью, стеклянное окошко, света там не видно, хозяин или спит, или ушел. Но, судя по справке в наблюдательном деле, он работал дворником и мог задерживаться допоздна, так что, скорее всего, еще не вернулся. Я потрогал ручку, а после приподнялся на носках и достал ключ сверху, из-за дверной колоды. Толя будто и не удивился, откуда я об этом знаю, подумал, что я насмотрелся на выездах, кто и как хранит запасные ключи. Ну а я просто помню, что когда в первой моей жизни выбивали эту дверь, ключ выпал сверху прямо мне на голову. Фонарики у нас есть, свет в комнате включать не будем. Найти бы сейчас что-нибудь из улик, неопровержимое и железное, это сильно бы упростило всю дальнейшую работу. Поймать серийника в самом начале пути, дорогого стоит. Пусть это и дает меньше почета и похвал на работе, чем поимка известного на всю страну маньяка с огромным послужным списком, зато для себя самого приятнее, что смог поймать гада до того, как он наделал кучу бед и загубил столько жизней. В коммуналке-то запах был так себе, но в комнате, это вообще невозможно, ее будто никогда не проветривали. Постель смятая, диван такой, даже смотреть на него страшно, издалека понятно, что он грязный и липкий. На столике перед ним, глянцевые журналы с голыми женщинами, некоторые страницы смяты короче, без перчаток к ним лучше не прикасаться. У телевизора и подключенного к нему видика без крышки стояла стопка кассет, обложки, порнушные, с надписями на немецком, на самой верхней написано «Алладин», но это точно не мультик, судя по изображениям на коробке. Озабоченный какой-то, Толик даже дернулся от брезгливости. Ну и свинарник здесь, самому-то ему как тут вообще, а, фу, эта комната, просто храм фееричного срача, а Кощеев здесь, самый главный жрец, помешанный на сексе псих, опасное сочетание. Но кроме порнушных журналов было другое. На полке над телевизором стояли книги, и какие, по модному сейчас оккультизму, черной магии, гаданию, вызову демонов и прочего. У всех яркие вызывающие обложки со всякими тварями, обнаженными женщинами в странных позах и кровью. Короче, надо показать Кириллу, он во всякую чертовщину верит, может, чего-нибудь читал по теме, разбирался, подскажет. Но главное, что привлекло мое внимание, старая потертая гитара в углу. Гитара как гитара, вот только басовой струны у нее не было. Толя посветил на нее фонариком и вопросительно посмотрел на меня. «Берем его?» – спросил он. «Надо брать», – сказал я. «Я сейчас звоню Кобылкину и...» Снаружи хлопнула входная дверь, кто-то тяжело побежал по коридору, яростно вопя, и еще кто-то, следом за ним. «Милиция!» – услышал я голос Орлова. «Куда, сука? Куда?» – раздался звон выбитого окна. «Кажется, Витя встретился с маньяком раньше нас, и тот решил свалить. Мы переглянулись с Толиком и рванули на помощь. Тем временем, окраина Верхнереченска. Да ты, Артур, реально ринг замутил», — с восторгом сказал Крокодилыч, осматривая зал. «Для своих детей, лучшие», — заметил Шава. «Бассейн когда достроит, интересно? Я себе тоже сделаю». Целое крыло нового загородного дома бизнесмена Артура Долмаяна, он же криминальный авторитет Артур, лидер ОПГ «Зареченские», было выделено под спортивный зал. Там установили тренажеры, стойки для штанг, скамейки, беговые дорожки и повесили груши, все дорогое и новое, оформлено по высшему уровню. А в центре сиял боксерский ринг, обтянутый новенькими красными канатами. Артур стоял на краю ринга, держась за канаты, а в центре возились два пацана, один, лет 12, смуглый и черноволосый, в больших боксерских перчатках, сосредоточенно колотил кожаную лапу, которую держал парень постарше, под 18, высокий и светловолосый. «Давай, Максимка», — подбадривал Артур, — «сильнее. Представь, что свою историчку бьешь. Петька, ты чуть пониже держи, не достает же, ты-то высокий, а он не дорос еще. Ага, вот так, молоток, потом сам подержу, побоксируешь». Увидев, что пришли его бригадиры, Артур бодро спрыгнул вниз и пошел к гостям, широко улыбаясь. «Ну что, жрать пойдем?» — предложил он. «Погнали, пусть сами возятся». Столовая была нетипичной для здешних холодных мест, с очень большим окном чуть ли не во всю стену, зато через него открывался хороший вид на лес и озеро. Свет на потолке приглушенный, но слишком темно тоже не было. На кожаном диване у стены сидели и ждали еще два бригадира, Мирон и Серый. Не было Мухи и Рынди, преемника Чапая. Их поймал Руап и закрыл в СИЗО, а Лопату застрелили в самом начале новой войны. «Так, шашлыки сегодня не делал», — Артур хлопнул в ладоши, — «но зато сегодня будет народное армянское блюдо, джвжик». «Чё за вжик-вжик?» – удивился Серый, глядя на босса поверх очков. «Серый, ты же начитанный», — Артур скривился. «На зоне все книжки перечитал на два раза, а блюда такого не знаешь. Печень с сердцем, тушеная с овощами. Попробуй кусок, за уши потом не оттащишь. Да и гость как раз явится. Вальнем его, может», — предложил Шава. «По-любому гад что-то затевает. Вальнуть всегда успеем. Жрать давай уже». Гость явился, когда все уже сидели за столом и пробовали блюдо, приготовленное самим Артуром. Седой и сутулый морщинистый мужик в дорогом черном костюме и блестящих вытянутых туфлях медленно, шаркающей походкой вошел в столовую, сопровождаемый охранником дома. «Ну здравствуй, Артур», — просипел гость. «Все хотел с тобой и твоей братвой поговорить. И сам к тебе приехал, как видишь». В руке он держал сигарету, сразу и затянулся. Огонек осветил перстни с драгоценными камнями на пальцах и едва заметные следы сведенных татуировок на кисти. Дышал он тяжело, через рот, видно идеально белые вставные зубы, а не стальные фиксы. Вор слепой приехал лично, с минимальной охраной, в чужой дом. Значит, повод и правда серьезный, раз он отправился сам, а не вызвал к себе, но собравшиеся бригадиры Артура уже понимали, что именно будет обсуждаться. Ну что же, раз сам слепой ко мне приехал, Артур медленно поднялся и почтительно кивнул, то как я могу с тобой не поговорить? Я тебя очень уважаю, как наставника, вот только у меня в доме не курит. При этом он нагло заулыбался. Слепой моргнул, чуть скривившись, но папироску затушил и начал говорить. По фене он разговаривал только со своими, а с посторонними, включая конкурирующие банды, вор обычно говорил так, чтобы его понимали. Но всякие словечки, впрочем, понятные бандитам всех формаций, то и дело проскальзывали в его речи. «Артур», — просипел слепой, — «заканчивать надо эти терки между тобой и Кроссом. Сходняк надо собрать и договориться, а не беспредел этот продолжать. А кто его начал-то, Серега?» — спросил Артур. «Кто там на моего пацана руку поднял? И кто в меня стрелять начал? Это обсудить надо было со мной и Кроссом, а не боцмана гасить. Серега», — Артур посмотрел на него из-под лобья, — «ты сам ко мне пришел, чё сейчас догонять? Кто прав, а кто нет? Мирить нас хочешь? Детей еще, может, покрестить предложишь, как дед Хасан предлагал, когда мирил Уралмаш с центровыми? Давай по сути, так и скажи, выборы скоро, Кросс сытся, что продует их, и к тебе прибежал, а у вас там делишки с ним совместные». Но прежде чем слепой возмутился и начал возникать, Артур сказал: «Но раз ты ко мне пришел, я отказывать не буду». Он подошел к вору ближе. «Давай послушаем, что предложишь». «Сход я собираю», — сказал слепой, недовольно зыркнув на хозяина дома. «Только ты и Кросс, под мои гарантии. Обсудите все между собой, компенсации кому какие, и заканчивайте резню. А то менты звереют, люди погибают, работать невозможно». «Ну, раз так, то давай, я же не против», — Артур заулыбался. «Давай устроим, я только за, буду обязательно». Слепой с удивлением на него посмотрел. Он явно ожидал сопротивления по этому вопросу, но теперь довольно хмыкнул, поднялся и тяжело пошел на выход, иногда хрипло кашляя. «Вот псина сутулая, туберкулезная», — Артур засмеялся, глядя в окно, как уезжает джип со слепым. «Одной ногой в могиле, а понтов-то, думает, что меня под себя подмять может. А вы что скажете?» «Подстава», — сказал Серый. «Подстава», — согласился Крокодилыч, а Шава кивнул. «Как пить дать? Подстава», — Мирон задумался. «Менты знакомые как-то говорили, что это слепой оружие тем пацанам подогнал, на которых тогда Чапай наезжал. Чудом стрелять тогда в нас не начали». «Да я в курсе», — медленно произнес Артур. «Но, короче, нам это предложение надо использовать по полной, а то слепой с Кроссом совсем охренели уже». Глава 13. Бегать этот невысокий мужичок в грязном ватнике умел быстро, а вот насчет его отчаянного прыжка вышло непонятно. То ли это был такой тонкий и быстрый расчет, то ли перепуганный беглец просто сиганул куда глаза глядят и врезался в запотевшее окно. Вот и зазвенело. Открыть бы он его не успел, его уже законопатили на зиму, и мало распахнуть, надо отдирать. Вот Кощеев и врезался в стеклину плечом, с громким звоном выбив раму, да прыгнул наружу. И произошло это сразу после того, как мы с Толяном выскочили из комнаты самого Кощеева. Из дыры несло ледяным ветром. «Стой!» — крикнул Витя Орлов, появившийся следом. Пистолет он в руках не держал, потому что с оружием обращаться умел и понимал, на что способна пуля в замкнутом пространстве коммуналки, набитой посторонними людьми. Витя проскочил мимо меня, чуть не сбив Толика с ног и напугав вышедшую на шум кошку, и остановился прямо у подоконника. А выпрыгнувший из окна человек уже стоял на крыше стоящего внизу гаража. Допрыгнул, сука, хотя расстояние не маленькое. Но долго он там не стоял, а сиганул вниз и скрылся в темноте. Слышно только хруст свежевыпавшего снега. «Толя, ты по улице Ильмова за ним гони», — распорядился я, бросаясь к выходу. «Я по Горького помчусь. Витька, а ты звони, куда Витя?» Орлов забрался на подоконник с ногами, сбросив немного стекла на пол, и прыгнул с места. Бам! Приземлился он в аккуратно металлическую крышу, скатился с нее в сугроб и побежал следом за Кощеевым. «Пошли!» — скомандовал я Толику. «Надо брать. Сан Саныч сейчас занят, развлекался с противоположным полом, а как бы он пригодился сегодня. Но снег оказался нам на руку, выпало достаточно, чтобы оставались свежие и достаточно заметные следы, но мело и не так сильно, чтобы сразу их скрыть. Хорошо видно две дорожки следов, от могучей ноги рослого Орлова до мелких отметин китайских дутиков Кощеева. Пришлось нам пробежаться дальше. Поднятый воротник куртки тут же покрылся инеем от дыхания, спина вспотела, шапка норовила сползти на глаза. Видно плохо, темно, Толя пыхтел где-то рядом, но и его я только слышал. «Ты туда!» Я махнул рукой в сторону. «Там, за гаражами его возьмем!» Толян кивнул и без вопросов помчался в указанную сторону. Где-то впереди матерились, что-то зазвенело, потом опять раздался мат, а вскоре в темноте показался невысокий силуэт бегущего. Как герой боевика, Кощеев задницей ловко скользнул по капоту припаркованной девятки, смахнув с нее снег, быстро сиганул через сугроб и забор за ним, но потерял равновесие на ледяной дорожке, налитой местными пацанами. Тут он и замешкался, но когда я уже был рядом, с ног его сбил массивный силуэт. «Попался!» — вскричал довольный Орлов и замер, еще не зная, что делать дальше в таких случаях. Но тут уже подскочил я, помог перевернуть Кощеева мордой вниз, и мы сковали ему наручниками руки за спиной, а после грубо, за шкирку подняли на ноги. «Смотри, что он сделал!» — Витя показал вниз. Его серый китайский синтепоновый пуховик был ровно разрезан прямо на животе, но от смертельной раны спасла качественная кожаная жилетка, которую Витя носил под курткой поверх рубашки, ее тонкое лезвие разрезать не смогло. Это был не нож, а, скорее всего, опасная бритва или сменное лезвие обычной бритвы. Бывшие зэки любят такое носить, даже такие, как Кощеев. Да и пальцы у него порезанные, все в крови, скорее всего, от той же от бритвы. Я ему говорю, Орлов запыхался, документики, а он такой, прогундосил что-то, не слышно, ближе подхожу, а он как резанул. Чуть кишки не выпали, у меня аж яйца сжались, думал, туда метит. Ну это ты зря, Володька Кощеев, я присмотрелся к задержанному. Он это, лицо за прошедшие годы из памяти не выветрилось. Вот как тогда, когда поймали его при нападении, такое же растерянное, испуганное и злое. Взгляд у него тяжелый. В натуре, Фредди Крюгер, рядом с нами остановился Толик, тяжело дыша, в натуре. В шляпе Кощеев не ходил, а шапку-ушанку потерял во время погони. Но он был лыс и страдал многочисленными кожными болезнями, его лицо было так густо усеяно прыщами, всякими болячками, угрями и шрамами от них, да и чего только еще на ней не было. Из-за густоты этих отметин жирная нездоровая кожа казалась почти полностью болезненно красной, вот и вспоминался злодей из ужастиков. Да и под старым ватником виден полосатый свитер, правда, другой расцветки, но такой же замызганный и закопченный, как у старины Фредди. В таком свитере его и взяли в первой моей жизни, и в газетках даже сходство заметили, после поимки прозвали не только верхнереченским душителем, но и кошмаром с улицы Ильмовой, и сибирским Фредди Крюгером. «Вот ты и попался, Володька», — сказал я. Недолго музыка играла. Псих смотрел на меня, взгляд ни капли не осмысленный, какой-то животный, а сам он вонючий и дурной. Казалось бы, все, вот и взяли его, а главное, как удачно, даже нападение на Орлова хватит, чтобы закрыть гада надолго. Нападение на сотрудника при исполнении, еще и с режущим предметом, прокурорские в лед дело возбудят. Тут вплоть до покушения на убийство можно натянуть, умеючи-то. Да только вот радости от поимки мерзавца я не почувствовал. Почему? Какие-то непонятные думки сомнения одолевают. Так, стоп, значит, надо найти твердые улики, а не только струну. Чтобы уж точно удостовериться и избавиться от сомнений, а то я знаю эту бабочку, только расслабишься, как она устроит сюрприз. Та еще гадина. Толя и Витя поехали в ГОФТ, чтобы увести Кощеева и поработать с ним, взять объяснение, а в идеале, получить явку с повинной. Ну а после закрыть по подозрению ВИФС на трое суток, а там уж пускай следок прокурорский копытит и готовит материалы на арест. Проблем не будет, такому персонажу арест с закрытыми глазами подпишут. Я хотел было поехать сам, но Кощеев ведь упертый, легко колоться не будет. Поэтому на улике, пока его комнату еще не затоптали, я хотел взглянуть лично. Вот и остался, сделал сообщение, как и полагается, в дежурную часть, после на всякий случай вызвонил всех и ждал. Кобылкин откликнулся на мой звонок быстро, ему даже с дежурки еще не успели сообщить, а он приехал сразу, несмотря на поздний час. Прибыл на своей шестерке, вылез из машины и сразу закричал: «Санкция на обыск от прокурора будет», — уговорил Валентиныча. «Утром подпишет вчерашним числом. Обыскиваем хату». Витя Орлов вернулся мне на помощь, и мы сразу приступили к делу. Кобылкин встал за спиной у косматого мужика, который торопливо прибивал фанеру вместо выбитого окна, потому что общий коридор уже и так выморозило дальше некуда, и расспрашивал его о том, что тот слышал, а я обошел соседей, разыскивая понятых для проведения обыска.